Несколько минут прошло в молчании. Смок слышал, как стучит и звенит, ударяя по льду лезвие ножа. Ледяные осколки перелетали к нему за бугор. Смока мучила жажда. Цепляясь руками и ногами за откос, он губами ловил эти мелкие льдинки, давал им растаять во рту и жадно глотал. Он услышал, как охнул, и потом в отчаянии простонал Карсон. Веревка ослабла, и Смок изо всей силы вцепился в лед. Но тотчас веревка снова натянулась. Смок поднял глаза. Из-за бугра показался нож и скользнул к нему по крутому склону острием вперед. Смок зажал его щекой, содрогнулся от пореза, но тут же зажал крепче, и нож остановился. «Эки я ротозей!» — огорченно вскрикнул Карсон. «Ничего, я его поймал!» — успокоил Смок. «Да ну! Постойте-ка! У меня в кармане сколько угодно бечевки. Я вам ее спущу, и вы привяжете нож». Смок не ответил, охваченный вихрем противоречивых мыслей. «Эй, вы там! Вот вам бечевка. Скажите, когда поймаете». Маленький перочинный ножик, привязанный к бечевке вместо груза, заскользил по льду. Смок поймал его, одной рукой и зубами торопливо открыл большое лезвие и попробовал, острое ли. Потом привязал к бечевке большой нож и крикнул Карсону: «Тащите!» Нож ушел вверх. Смок не сводил с него глаз, но он видел не только нож. Перед глазами его стоял маленький, щуплый человечек, испуганный и все же непреклонный. Он дрожит, стучит зубами, голова у него кружится, и однако он умеет побороть страх и отчаяние и ведет себя героем. С тех пор, как Смок повстречался с малышом, ни один человек так сразу не пришелся ему по сердцу, как Карсон. Да, этот поистине вскормлен мясом. Это настоящий друг, готов погибнуть за тебя, и твердость духа такая, что самый жестокий страх ее не поколеблет. И, однако, Смок трезво оценивал положение. Обоим им не спастись. Медленно, но верно они сползают в пропасть. Он, Смок, тяжелее, и он тащит за собой Карсона. Карсон легкий и цепкий, как муха. Оставшись один, он спасется. «Ай да мы!» — донесся голос из-за бугра над головой Смока. «Теперь все в порядке. Выберемся в два счета!» Он так старался, чтобы голос его звучал бодро и уверенно, и Смок принял решение. «Слушайте», — заговорил он твердо. Откуда-то выплыло лицо Джой Гастл, но Смок силился прогнать это видение. «Я отправил вам наверх нож, с ним вы отсюда выберетесь. Понятно? А перочинным ножиком я перережу веревку. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим. Понятно?» «Спастись обоим или никому?» В дрожащем голосе Карсона была непоколебимая решимость. «Только продержитесь еще минутку!» «Я и так держусь слишком долго. Я человек одинокий, никто меня не ждет. Ни славная худенькая женушка, ни детишки, ни яблони. Понятно? Ну и шагайте подальше отсюда!» «Погодите! «Бога ради, погодите!» — закричал Карсон. «Не смейте! Дайте мне вас вытащить! Спокойнее, дружище, мы с вами выкарабкаемся, вот увидите! Я тут таких ям понарою, что в них влезет целый дом и конюшня в придачу!»